Вернулся он в приподнятом настроении, с букетом гвоздик, расцеловал жену, умял 3/4 курицы и целую сковородку картошки, и, поблескивая довольными замаслившимися глазами, повлек Таню в комнату, на кровать, исключительное событие, достойное занесения в аналы семейной истории. Ей бы, дуре, лежать да молча радоваться, но радости что-то не было. «С чего это ты вдруг?» — спросила она, когда Иван, слезши с нее и немного отдышавшись, потянулся за Беломором. «Это тайна», — весело ответил Иван. «Ничего, скоро узнаешь». В четверг, спихнув тяжелейший зачет по высшей математике, к которому она готовилась неделя, Таня приползла домой, еле-еле найдя в себе силы переодеться и помыть руки, свалилась в постель и заснула мертвым сном. Но отоспаться не удалось. Разбудили ее настойчивые толчки. Она открыла глаза и увидела над собой разрумянившегося, возбужденного Ивана в выходном костюме. Он тряс ее за плечо и приговаривал: «Вставай, вставай!» Нашла время. «Да что такое?» — спросила она, протирая глаза. «Увидишь. Давай быстро умойся, подмажься, оденься понарядней и поехали. Опаздываем». «Куда?» «Вопросы потом», — крикнул Иван и убежал. Направляясь в ванную, Таня увидела его через распахнутую дверь кухни. Он шарил в холодильнике и что-то торопливо запихивал в рот. На лестничной площадке Иван судорожно нажал кнопку лифта. Никакого движения не последовало, лифт не работал. Иван плюнул, выругался, что было для него совсем необычно, подхватил Таню под руку и помчался по лестнице. До метро они бежали под низким, прыскающим моросью октябрьским небом и домчались под своды Приморской, совсем мокрые. «Ничего, внизу обсохнем», — сказал Иван, запыхавшийся Тане. Сам он ничуть не устал от пробежки, его подпитывала буквально струившаяся из него нервная энергия. Ехали они через весь город до Ленинского проспекта, потом еще тряслись в набитом автобусе, причем Иван поминутно взглядывал на часы. «ПТУ «Коммунар» на следующий?» — нетерпеливо спросил он вжатую в них бабку. «На следующий, да», — рассеянно ответила бабка. «Выходите? Я-то? Не, мне через одну». Иван подхватил Таню, протиснулся мимо бабки, расплющив ее о чью-то спину. Бабка заохала, а Иван, не оборачиваясь, продолжал пробиваться к дверям. «Да выпусти, не дергайся», — сказал ему стоящий впереди мужик. И Иван затих. Они вырвались из автобуса, и Иван устремился к бетонному зданию со шпилем, возвышавшемуся среди унылых и серых жилых коробок. «Нам туда!» — кричал он, увлекая за собой Таню. Редкие прохожие смотрели на них удивленно. Иван взбежал по широким бетонным ступеням и толкнул широкую стеклянную дверь. Внутри путь им перегородил металлический барьер, заканчивающийся вертушкой и стеклянной будкой вахтерши. «Актовый зал там!» — крикнул Иван, показывая вперед и напирая животом на неподвижную вертушку. «А пропуск?» — подозрительно спросила толстая, сердитая вахтерша. «У нас пригласительные». Иван принялся суетливо рыться по карманам, извлекая множество самых разных бумажек. Наконец он облегченно вздохнул и протянул вахтерше какой-то листочек с красной каемочкой. «Вот, на два лица». Вахтерша внимательно рассмотрела бумажку и с явным сожалением пробурчала: «Проходите». Вертушка в тот же момент подалась, и Иван буквально влетел в коридор, освещенный мертвенным светом множества люминесцентных ламп. За мной скомандовал он Тане и побежал к дверям в торце коридора. Они оказались в большом, заполненном на 3/4 амфитеатре. Впереди, с краешку пустой сцены, с краснознаменным задником, возвышалась трибуна, тоже обтянутая красным. С трибуны вещал крупных размеров мужчина, лица которого отсюда было не разглядеть. И поэтому разрешите, дорогие товарищи, еще раз поздравить всех вас и нас, в том числе, со славным юбилеем нашего славного училища, прошедшего славный трудовой и боевой путь, и пожелать нынешнему поколению учащихся продолжить славные традиции и с честью нести трудовое знамя нашего славного коллектива. «Что это?» — спросила шепотом Таня. «Тсс!» — сердито прошипел Иван. «Так и знал. Опоздали». «Сядем?» — Таня показала на свободные места в последнем ряду. «Нам туда!» — Иван показал вперед. Дождавшись конца речи, снискавшей средней силы аплодисменты, они двинулись по проходу вперед, минуя ряды кресел, заполненных явно скучающими подростками в темно-синих формах. Между подростками сидели люди постарше и злобно поглядывали вокруг. Какой-то подросток ловко подставил Ивану ножку, и тот пролетел вперед на 2-3 шага, но не упал, а только обернулся, недоумевая. Ближайший к нашкодившему пацану взрослый перегнулся к нему через 2 кресла и что-то прошипел. Подросток сник. В спину Тани, приостановившейся понаблюдать за этой сценой, полетел скомканный листок бумаги. Обернуться она не успела. Иван снова схватил ее за руку и потащил к первому ряду, пробиваясь к колоритному старичку в ярко-малиновой куртке и с седыми кудрями до плеч. Старичок заметил их, привстал, замахал, подзывая к себе. Рядом с ним было 2 свободных кресла. «Вот и мы», — сказал Иван, плюхнувшись в кресло слева от старичка. Таня сел рядом. «Опаздывайте, молодые люди», — прошептал старичок, показывая глазами на сцену. На трибуну поднимался следующий оратор. «Ну ничего, нас еще не начали». Он наклонился к Тане. «Пенделевский, Одиссей Авенирович», — представился он и протянул сухонькую руку. Таня взялась за нее, подержала и отпустила. «Это Таня, моя жена», — прошептал Иван. «Очень приятно», — шепотом ответил Пандалевский и отвернул голову к сцене, откуда вновь неслись слова о героическом трудовом пути, славных традициях и достойной смене. Таня послушала, и невольно задремала, опершись об Иваново плечо. Через неизвестно сколько времени она вдруг ощутила резкий толчок. Это Иван дернул плечом. Таня непроснувшимися глазами посмотрела на него. Он сделал ужасное лицо и прошипел. «Ты что? Сейчас мой номер!» И больше, не обращая на нее никакого внимания, воззрился на сцену. А там полукругом стояла группа юнцов в темно-синих форменных костюмах. Среди них выделялась внушительная фигура дядьки с аккордеоном. Один мальчишка, бледный, прыщавый, робко шагнул вперед и дрожащим голосом провозгласил: «Баллада о камерной музыке посвящается славной истории нашего училища». Он начал декламировать уже знакомые Тане строки. Таня отвернулась и оглядела зал. Часть публики осоловела, смотрела на сцену, другие, отвернувшись, шептались о чем-то. Большинство же лиц, повернутых к сцене, выражало скуку и даже сдвиги в психологии. Нисколько их не расшевелили. Не дошло, должно быть. Декламатор закончил, проглотив 2 последних слова, и с явным облегчением отступил обратно в полукруг. Тут же дядька с аккордеоном прохрипел и раз, и прошелся по клавишам. Юнцы недружным хором грянули «Любовь, комсомол и весна». Потом им на сцену выскочила другая группа учеников, одетых в ковбойки и синие комбинезоны. У каждого в руках было по мастерку. В динамиках зашуршала магнитофонная лента, и послышались первые аккорды какой-то бравой мелодии. Ученики растерянно переглянулись, из-за кулис раздался чей-то сдавленный шепот, и тогда стоящие на сцене принялись подпрыгивать и размахивать мастерками, видимо, изображая трудовой энтузиазм. Таня подтолкнула Ивана локтем, он обернулся. «Это училище строительное, что ли?» «Да вроде нет», — зашептал он ей в ответ. «Кажется, готовит токарей, фрезеровщиков, всякое такое». «Так что же они с мастерками выплясывают?» «А что им, с токарными станками плясать, по-твоему? И вообще не мешай смотреть». Иван вновь уставился на сцену. Таня тоже посмотрела туда, но ничего достойного внимания не увидела. Она порылась в сумочке, нашла там карамельку и положила ее в рот, чтобы хоть как-то подсластить скуку. Только дососав карамельку, она поняла, насколько голодна. Утром перед зачетом наспех перехватила бутерброд, и все. Она снова подтолкнула Ивана. «Слушай, буфет здесь есть?» «Не знаю». «Одиссея Венерыч говорил, что после торжественной части кормить будут». «Голодная?» «Ага. А ты?» «Я тоже. Придется потерпеть». Терпеть, к счастью, пришлось недолго. После танца девушки с гранатой, исполненной учащейся из Вьетнама, на сцену вышла совершенно неправдоподобно габаритов тетка и без всяких микрофонов гаркнула на весь зал. «Торжественная часть закончена. В 20:30 дискотека». По залу пронесся радостный гул. Народ потянулся к выходу. «И чтоб мне там без никаких ни мусорить, ни материться, а если кого пьяным поймают или с водкой, то вообще!» — продолжала тетка в затылке уходящих. Пандалевский провел Таню с Иваном через боковую дверь в длинную и узкую комнату с единственным окном в торце. Там был накрыт неплохой стол для педагогического состава. Иван тут же втянулся в разговор с Пандалевским, а Таню принялся обхаживать носатый и не вполне трезвый дяденька со странной фамилией Торжескул. Подкладывал ей на тарелку салат, огурцы, бутерброды, норовил плеснуть водки, приговаривая: «Угощайтесь, не стесняйтесь». «За все заплачено! Ха-ха-ха!» От водки Таня отказалась. Торжескул принялся довольно навязчиво настаивать. И выручила Таню директриса, та самая слонопотамная тетка с громовым голосом. «Вы, Геннадий Вольфович, чем на водочку налегать? Лучше сходили бы посмотрели, что там наши подонки учиняют на дискотеке своей поганой». Засиживаться Таня не стала. Домой возвращались на такси. Иван гордо шуршал купюрами, пересчитывая гонорар. Начал было что-то излагать Тане, но посмотрел на ее лицо и надолго замолчал. Они не разговаривали неделю. Потом отношения потихоньку наладились, но он уже никогда не брал ее с собой на юбилеи и производственные праздники. И о поэзии они больше не говорили, как в доме повешенного не говорят о веревке. От тоски и неудовлетворенности Таня с головой ушла в учебу. Фрейдисты назвали бы это сублимацией, и по итогам осеннего семестра и зимней сессии выдвинулась в явные претендентки на красный диплом. Даже в марте, лежа в больнице под капельницей, она коротала время за чтением учебников и конспектов. Иван же все больше отдавался новому делу. Своей работой в издательстве он манкировал, ровно до той степени, чтобы не нарваться на скандалы. Приходил всегда вовремя, честно уделял редакционной работе часа полтора, а потом занимался уже исключительно очередным заказом Пандалевского. За свою трассу БАМ он получил аж 93 рубля, на которые, мучимый непонятными угрызениями, купил Тане добротные зимние сапоги. Потом настал новогодний бум. В этом году Пандалевский взял один заказ, зато какой? Дворец пионеров. с почти гарантированным показом по телевидению. В начале ноября Одиссей Авенирович вручил Ивану свою, как он выражался, наработку и дал неделю сроку на апоэтизацию и общую доводку, поскольку необходимо было еще время на подбор музыки, прохождение худсовета, репетиции. Наработка была душераздирающая. Компания злодеев, состоящая из Бабы-Яги, Волка, американского шпиона и примкнувшего к ним хулигана Коли, затеяли украсть у Деда Мороза мешок с подарками, чтобы и самим попользоваться, и лишить детишек законной радости. На стороне добра выступали пионеры Петя и Маша и храбрый зайчик Еврашка, первым узнавший о злодейском заговоре и известивший о нем храбрых пионеров. После нескольких хитрых маневров с обеих сторон добро получает неожиданное, но сильное подкрепление в лице Деда Мороза и Снегурочки и, ко всеобщей радости, побеждает –